Глава 17. Луч солнца, проникнув через витражи, осветил полоску пыли неподалеку от чьей-то белоснежной мантии. Главный жрец Зентела в Париане отодвинула стол с резной спинкой и встала за стола. У него была привычка расхаживать взад и вперед, когда он принимал какое-то важное решение. Подчиненные, оставшиеся на своих местах, молчаливо следили за ним. «Итак, высокочтимые», — Ренеперт старался говорить громким, уверенным голосом. «У нас имеется 3 кандидатуры. Анки Сэр, Анки Аллы и Анна Риант. Первый отхватил кусок земли у соседа, второй получил большую прибыль. Подчиненные ему купцы успешно торгуют полотном, а третий готовится выдать дочь замуж и, как мне сообщили, приобрести контроль над частью тракта. Конечно, это все не то, что хотелось бы иметь. Ну, больше-то у нас ничего нет. К тому же со всеми 3 у церкви в Париане есть неурегулированные вопросы материального характера. Это явилось той причиной, по которой мы остановили выбор на этих 3, по совету уважаемого Туннера». Слушатели мерно закивали вслед за словами главного жреца. Каждый из них знал, что, конечно, могли бы найтись кандидаты и получше, но они приняли решение совместить приятное с полезным и получить прибыль в любом случае. «Высокочтимые», — продолжал Ренеперт, — «нам нужно выбрать из них лишь одного и сначала покончить с ним. Его благочестие не позволит сразу же напасть на 2, но вы знаете правила. Да и силы наши ограничены. Еще неизвестно, какое войско даст граф. Так что один. Только один. И мой вопрос – кто? Кто будет этот один? Анки Сэром, Анки Аллой или Аннариант?» «Ваша благость», – подал голос Нуара, внимательно взирая на главного жреца маленькими глазками. «А кто из них самый слабый? Ну, в военном смысле». «Анки Алл, конечно. У него и стена пониже, и меньше 1000 бойцов. С ним будет легко справиться. А самый сильный – Аннариант. Крепкий орешек. Практичный хозяин». «Тогда, может, Анки Аллу выберем, ваша благость, чтобы уж наверняка». Ну, а Раа прищурился, словно кот в ожидании вкусной кормежки. «Можно его», — Ренеперт замедлил свой шаг. «Еще мнения будут?» «Я бы предпочел Анки Сера, ваша благость», — заметил толстяк Сарек. «Его владения примыкают вплотную к землям храма. Если сейчас из них перейдет к нам, то никто особенно-то и не станет возражать». «Да, пожалуй, в этом что-то есть. Туннер, вы что думаете?» «Аннариант, ваша благость». Пожилой посвященный 3 ступени говорил с легкой одышкой. «Только он и никто другой». «Почему?» — удивился Ренеперт. Остальные также изумленно взирали на автора неожиданного заявления. «Да потому что он сильнее всех, ваша благость. Пользуется авторитетом, большим авторитетом. И кто знает, когда еще выпадет возможность с ним так просто покончить. А остальные так, мелочь. Если бы не нежелание главного храма, мы бы давно бы уже прибрали тех к рукам. А вот Аннариант — другое дело. Я предлагаю уничтожить сильного и дальше жить со слабыми. Будет хороший урок для всех остальных». Виктор распахнул дверь дома и шагнул за порог. Светило яркое солнце, в воздухе витали знакомые запахи, а по улице, как обычно, бегали дети. Срок болезни благополучно истек. Пришло время для полного выздоровления. Бывший студент вышел со двора и направился вдоль домов. Он пытался идти не быстро, словно с трудом, чтобы не привлекать нежелательного внимания. Но с этим явно ничего не получалось. На него было устремлено множество глаз с таким выражением, будто бы люди увидели привидение. Антипов старался не замечать эмоции прохожих. Он вежливо здоровался и гордо шествовал мимо. За последние дни сын лесоруба стал сверхпопулярной фигурой. Ханну Виктор встретил почти у самых внутренних ворот. Она стояла к нему спиной и расправляла какой-то кусочек материи, который держала в руках. Бывший студент получил возможность неслышно подойти к ней, чем и воспользовался. Антипов тронул девушку за левое плечо и сделал шаг вправо. Ханна обернулась. Никого не увидела, хотела опять вернуться к своему занятию и столкнулась нос к носу с улыбающимся Ролтом. «Привет, очарование моей души!» — сказал он. «Ой!» — ответила Ханна, роняя материю. Впрочем, Виктор не дал вещи упасть на землю, а ловко подхватил сверток. «Знаешь, просто тону в твоих глазах.

И вот после этого экзамена незабываемое счастье охватило его. Он выскочил из аудитории сам не свой, а потом долго шел куда-то, даже не зная куда, и, вопреки традиции, отметил свой успех не сразу, а немного погодя, пытаясь смаковать радостное ощущение, незамутненное алкоголем. Казалось бы, разве можно сравнивать какой-то экзамен и такую жизненно необходимую вещь, как разрешение сурового феодала? Но Виктор считал, что можно. Все равно, чем вызвана радость, если она искренняя. В состоянии душевного подъема Виктор и нашел десятника Нурию. Тот, одетый в простую белую рубаху, сидел на бревне рядом с казармой, наблюдая за тренировками трех пар солдат. Трудно было сказать, собирается он давать советы или нет, но пока что десятник был недвижим, подпирая руками подбородок. Неизвестно, сколько он сидел бы в этой позе, если бы не увидел Ролта. Нурия начал медленно распрямляться, прищурив глаза. Примерно так же отреагировали и солдаты. Они, сжимающие в руках деревянные мечи и щиты, прекратили тренировку и удивленно уставились на бегущего сына лесоруба. Но Антипов остановился только около Нурии. Не обращая больше ни на кого внимания, он набрал в легкие побольше воздуха и выпалил. «Господин десятник, господин барон распорядился, что я был зачислен в дружину и поступил в ваше распоряжение для дальнейшего обучения». Было непонятно, что произвело на Нури большее впечатление – бег еще недавно смертельного раненого человека или его заявление. Поразмыслив, десятник решил вести расспросы по порядку. «А ты здоров, Ролд?» — поинтересовался он, подозрительно оглядывая собеседника с ног до головы. Вопрос был настолько привычен Виктору, что он немедленно дал на него развернутый ответ, упомянув при этот раз не только Кестер и Поспеса, но и господина барона. Антипов ярко представил себе, как будут выглядеть слухи, пущенные Ханной и солдатами-слушателями, когда они столкнутся друг с другом. Ожидалась путаница, что тоже было только на руку бывшему студенту. Нурия все выслушал очень внимательно, никак не прокомментировал сказанное, а потом неторопливо задал очередной вопрос. «Так, господин барон приказал тебе учиться у меня?» «Да, господин десятник», — подтвердил Виктор. «Надо отдать должное Нурии. Он недолго привыкал к своему новому статусу наставника лесоруба, а легко поднялся с бревна и сказал, обращаясь к Ролту, «Пойдем, раз уж ты зачислен, занятия начнем сегодня же. Сначала получишь рестр. У тебя ведь нет своего? А потом посмотрим, на что ты способен». Нельзя сказать, что слово «рестр» не было знакомо Ролту. Было. И означало вид дерева. Дерево странное, разлапистое, не встречающиеся на земле широкими листьями, напоминающими кленовые, но только более закругленными. Сын лесоруба знал, что древесина и местная магия были как-то связаны. В народе ходили легенды, что маги не переносят рестра, даже панически боятся его. Но Ролд как-то убедился в том, что легенды врут, когда увидел, как маг замка осматривал бревна из рестра. В его действиях не было никакой паники, он просто трогал кору и что-то говорил своим спутникам. Поэтому информация, доставшаяся Виктору, была крайне противоречива. Что касается проверки умений, то здесь Антипа был спокоен. Конечно, подарок Арес ничего не мог дать ему прямо сейчас, но зато потом, после нескольких тренировок, вот тут Виктор очень сильно надеялся на успех.